Глава 62. Из венговского посольства мы вернулись поздно, дети уже спали. Все трое моих мужей выглядели одновременно вымотанными насмерть и при этом неестественно вздрюченными. Все же снятие блоков с подсознания — это вам не киборг чихнул. Но Тейш с Йошетом, на мой взгляд, перенесли эту сложную, долгую и муторную процедуру намного легче, чем зацикленный на полном контроле Нейт. Поэтому я с чистой совестью отправила младших мужей спать в их спальне, а старшего утащила к себе. Он не сопротивлялся, конечно, но был все еще слишком напряжен. Я усадила его на свою кровать и сама принялась расстегивать пуговки на его рубашке, пользуясь любой возможностью, чтобы прикоснуться, провести пальцами по коже, погладить. Нейт сидел на самом краю, а я подошла вплотную между его раздвинутых коленей и раздевала, тихонечко мурлыкая время от времени какие-нибудь сентиментальные нежные глупости ему на ухо. Для этого приходилось наклоняться, и мои вовремя распущенные волосы легонько скользили по его плечам и лицу. Я не торопилась и расстегивала каждую пуговку медленно. Когда рубашка уже отправилась на пол, мне удалось добиться от мужа слабой улыбки и взгляда глаза в глаза. «Как здорово, да?» Я наклонилась в очередной раз за поцелуем. «Теперь ты полностью принадлежишь себе, и никто против твоей воли не заставит тебя ничего делать». Он ответил поцелуем и легким стоном, а я незаметно и быстро постаралась расстегнуть собственную блузку, чтобы прижаться к его коже обнаженной грудью и ощутить его сердцебиение в такт собственному. Когда я легонько толкнула Нейта, он без сопротивления упал навзничь, а я устроилась верхом на его бедрах и снова наклонилась, чтобы выцеловывать дорожку по точёной скуле к подбородку, по шее, по груди и ниже. Видимо, мужу было одновременно остро приятно и немного щекотно, потому что он вздрагивал, ёжился, но постановал очень сладко. Иногда плыть по течению не так плохо. Я поёрзала и потёрлась лобком о его всё ещё скованный джинсами и бельём, но уже заметно напрягшийся член. Никто не может контролировать весь мир, он всё равно непредсказуем. Может случиться всё, что угодно, и от нас оно не зависит. И это на самом деле не страшно. В ответ на эти слова Нейт упрямо сжал губы, давая понять, что он как раз собирается именно такой глупостью и заниматься. Но я была настойчивее. Особенно, когда рядом есть тот, кому можно довериться и позволить вести себя. Это может быть очень приятно, когда ты сам этого хочешь, когда рядом тот, кто любит и никогда не навредит. Я целовала его, одновременно чуть раскачиваясь на его бедрах, скользила кончиками сосков по его груди, чувствуя, как волна возбуждения постепенно превращается во мне в настоящий девятый вал, и шептала. «Хочешь, я научу тебя расслабляться? Научу плыть по течению. Научу доверять мне и наслаждаться этим». Нейт всего на секунду опять напрягся, но я это почувствовала. А потом он сам расслабился, растекся подо мной и кивнул, отвечая на поцелуй. «Вот так. А то хитренький заяц, вредный любимый заяц, которому только кажется, что он отдал управление мне», — шептала я между поцелуями. «Я и так всегда вам доверял», — попытался протестовать муж, но я с легким смешком пресекла эти протесты, снова потеревшись лобком о его застегнутую ширинку. А потом протянула руку и достала из-под подушки мягкие белые ленты с карабинами и манжетами, а также повязку на глаза. Нейт прямо дернулся подо мной, когда их увидел, и глаза у него стали большие-пребольшие. «С кляпом мы сегодня играть не будем, чтобы ты в любой момент мог остановить меня, если тебе что-то не понравится», — прошептала я ему на ухо, почти касаясь его губами. Каждый поцелуй в процессе связывания вызывал у мужа легкий вздох, и он обмикал подо мной, расслабляясь, чтобы тут же напрячься и превратиться в памятник самому себе, когда очередной виток очень мягкой ленты ограничивал его свободу еще чуть-чуть. А когда я натянула повязку ему на глаза, Нейт и вовсе застыл подо мной мраморным изваянием. Понадобилось несколько минут ласк, поглаживаний, нежного шепота и уверений, что я рядом. Все хорошо, я люблю его и хочу, чтобы он сумел насладиться своим временным пленом. Ведь он слышит меня. И когда Нейт кивнул и перестал каменеть под пальцами, еще раз поцеловала и вставила ему беруши. А потом опять целовала, целовала, целовала, гладила, чуть покусывала, дразнила кончиком языка, пока страх исчезновения связи с миром не пропал, и муж не начал отвечать мне на каждое прикосновение стоном, почти вскриком. Еще бы, когда из всех чувств остается только какое-то одно, оно в разы усиливается, и мои ласки очень скоро начали буквально сводить его с ума. И тогда я вынула беруши, тут же негромко напомнив. «Просто верь мне, Нейт, я никогда тебя не подведу, не предам и не сделаю больно. Чего ты боишься, мой хороший? Того, что вы исчезнете или с вами что-то случится, а я не смогу прийти к вам на помощь», — хрипло выговорил муж пересохшими губами. «Верь мне, я подам тебе знак, если мне будет нужна твоя помощь. Я буду верить тебе всегда и всегда позову. А пока расслабляйся. Позволь мне решать за тебя. Не по какому-то слову или фразе, впаянным в твою голову, а потому что тебе самому этого хочется». Нейт глубоко и длинно вздохнул, словно окончательно выпуская из себя напряжение. Кивнул и чуть улыбнулся. «Хочешь, опять уберу тебе слух, и ты сможешь чувствовать меня только телом», — предложила я, обводя раковину его уха ноготком, отчего он даже выгнулся немного. И опять кивнул, закусив пухлую нижнюю губу. Я тихо засмеялась, чувствуя, что сегодня у нас будет просто невероятно прекрасный секс. А еще у меня самый лучший и самый доверяющий мне муж во всей галактике.